связи», — проговорил он наконец, и связь оборвалась. Положив трубку, Усикава глубоко вздохнул, закурил очередную сигарету и медленно выдохнул струю дыма в телефонный аппарат. На следующий день, опять после обеда, контору Усикавы посетила девица. Совсем юная, на вид не дальше 20. Короткое белое платье, плотно облегающее бедра, такие же белые элегантные туфли на шпильках, жемчужные серьги. Миниатюрно сложена, чуть выше 1,5 метра, но с неожиданно крупными ушами, копной длинных прямых волос и пристальными, глубоко посаженными глазами. Этакая феечка-практикантка. Она разглядывала Усикаву как нечто диковинное, что встречала только однажды и запомнила на всю жизнь. Улыбалась ему светло и приветливо, показывая меж маленьких губ аккуратный ряд белых зубов. Может, конечно, и обычная производственная улыбка, и все же найдется очень мало людей, способных так долго разглядывать Усикаву без содрогания. «Вся информация, которую вы запрашивали, для вас приготовлена», — защебетала она. Раскрыла туго набитую холщовую сумку, тут же опустошила ее, вытащив 2 толстенных конверта для крупноформатных документов. И обхватив их обеими руками, так юные мико в древних храмах перетаскивали каменный пресс для литографии, выгрузила перед Усикавой на стол. Мико, японский. Молодые служительницы синтоистских храмов. В современном синтоизме помогают в проведении обрядов и брачных церемоний, исполняют ритуальные танцы, занимаются гаданиями, поддерживают чистоту и порядок в храмах. В массовой культуре обычно изображаются защитницами людей от злых духов, демонов и призраков, мастерицами боевых искусств, владеют холодным оружием, а также магией. Лишь незамужние девушки могут стать мико, однако от них не требуется обета безбрачия. Традиционно мико служат в храмах до замужества, после чего оставляют службу и переключаются на домашнее хозяйство. Усикава полез в ящик стола, достал заготовленный конверт и передал ей. Она вскрыла конверт, вынула огромную пачку десяток и тут же, не садясь, начала пересчитывать. «Имеется в виду ман, буквально 10 тысяч. Крупнейшая денежная купюра современной Японии. На время действия романа около 120 долларов США». Быстро, отточенными движениями, тонкие пальчики так и мелькали. Досчитав, убрала деньги в конверт, спрятала в сумку. И вновь одарила Усикаву лучезарной улыбкой. «Всю жизнь бы на вас любовалась», — будто говорили ее глаза. «Что общего у этого небесного создания с нетопырем?» — невольно гадал Усикава. «Хотя, казалось бы, ему-то какое дело? Информацию доставляет, деньги получает. Скорее всего, ничего больше от нее и не требуется». Когда фея покинула кабинет, Усикава долго просидел в ступоре, глядя на закрытую дверь. В воздухе по-прежнему ощущалось ее присутствие. А взамен этого ощущения Усикава готов был поклясться. Она забрала с собой частичку его души. Неведомая доселе пустота заполнила его изнутри. «Что со мной?» — поражался он. «Что все это значит?» Минут через 10 он пришел в себя и вскрыл перемотанные скотчем конверты. В каждом обнаружилось по увесистой пачке перемешанных, как попало, документов. Ксерокопий, распечаток, оригиналов. Все, что не понять, каким чудом удалось собрать в настолько сжатые сроки. Теперь, казалось бы, можно и поработать. Но при виде такой огромной кипы бумаг Усикава лишь бессильно вздохнул. Да разве все это можно когда-нибудь изучить до конца? А может, я просто заплатил бешеные деньги за груду нелепой макулатуры? Бессилие это было таким глубоким, что сколько ни погружайся, сколько ни вглядывайся, дна не увидать никогда. Глаза различают лишь призрачный сумрак, похожий на преддверие смерти. Виной ли тому ощущение, которое эта девчонка от себя оставила? Или проблема в том, что она с собой забрала? Наконец Усикаве удалось взять себя в руки. До самого вечера он разгребал бумаги, разбивал их по темам и выписывал в блокнот все, что казалось важным. Лишь уйдя в работу с головой, он сумел, наконец, избавиться от проклятой беспомощности. Постепенно в конторе стемнело, и, зажигая настольную лампу, он уже был уверен, что заплатил свои деньги не зря. Начал Усикава с материалов из фитнес-клуба. 4 года назад Аомаме устроилась туда на работу, тренером по растяжке и инструктором боевых искусств. сама составляла программы занятий, сама набирала и вела параллельно несколько групп. Чуть ли не каждый документ говорил о том, что преподавала она отменно и слыла настоящим кумиром у членов клуба. Помимо групповых занятий, давала и частные уроки на дому. Брала за это недешево, но для клиентов, которые не могут являться в клуб по расписанию или просто любят более приватную обстановку, такая система удобнее, так что недостатка в частниках у нее не было. Из копии расписания тренировок стало ясно, когда, где и как Аомаме занималась с частными клиентами. Для одних назначала время и место в стенах клуба, к другим выезжала на дом. Были среди этих клиентов и светские знаменитости, и политики. Самой пожилой оказалась Сидзуэ Огата, хозяйка плакучей виллы. Знакомство с нею Аомаме поддерживала вплоть до своего исчезновения, а завязала его вскоре после начала работы в клубе, как раз когда двухэтажный дом при усадьбе переоборудовали в приют консультации для женщин, жертв бытового насилия. Может, простое совпадение, а может и нет. В любом случае, документы говорили о том, что вскоре эта парочка сблизилась еще теснее.